Конечно, нет такой тюрьмы духовной, из которой не вырвался бы мощный ум, и ни одна из сил, побуждающих к мятежу, не является в конечном счете губительной. Хотя мятеж может искалечить характер. Он гнет его, калечит кощунственной хитростью, отравляет мысли, исполненные горечью и коварством. И ребенок, который не покоряется влиянию семьи, расходует на освобождение от этого влияния лучший пыл своей молодой энергии. Но в то же время воспитание, насилующее, ломающее ребенка, его укрепляет. Нет ничего более жалкого, чем жертвы, которым во всем потакают. Какая сила характера нужна, чтобы проникнуться отвращением к тому, кто вам льстит? Сколько мне приходилось встречать родителей, особенно матерей, которые с удовольствием находят в своих детях, поощряют в них самые нелепые свои привычки, самые предвзятые, несправедливые мнения, странности, страхи за столом. «Оставь этот кусок, ведь ты видишь, он жирный. Очисти кожу, это не проварено как следует». На дворе вечером. «Ай, летучая мышь, скорее надень шляпу, она запутается в твоих волосах». И так далее. Послушаешь их, майские жуки кусаются, кузнечики жалят, от дождевых червей появляются прыщи. Аналогичные нелепости во всех областях. Умственные, нравственные и так далее. Позавчера в поезде окружной железной дороги, который вез меня из отеля, я слышал, как молодая мать шептала на ухо 10-летней девочке, лаская ее. «Ты и я и ты, на других нам плевать». О, я прекрасно знаю, что это были люди из простонародья, но и простой народ вправе вызывать в нас негодование. Муж читал газету, приткнувшись в углу вагона. Спокойный, может быть, даже не рогоносец. Можно ли вообразить более коварный яд? Будущее принадлежит незаконным детям. Какое глубокое значение в выражении «естественный ребенок». Только бастард имеет право на естественность. Семейный эгоизм едва ли не более отвратителен, чем эгоизм личности. 6 ноября. Я никогда ничего не мог выдумать. Я стою перед действительностью, как художник перед натурщицей, когда он говорит: «Сделайте какое-то движение, примите то выражение, которое мне необходимо». Если я хорошо знаю движущие силы, руководящие моделями, которыми снабжает меня общество, то я могу заставить их действовать по моему усмотрению. Или, по крайней мере, я могу предложить их нерешительности такие задачи, которые они решают по-своему, так что их действия научат и меня. Как романиста, меня больше всего мучает необходимость вмешиваться, воздействовать на их судьбы. Если бы я обладал более богатым воображением, я выдумывал бы интриги. Я же провоцирую эти интриги, наблюдаю за их участниками и затем работаю под их диктовку. Во всем, что я написал вчера, нет ни слова правды. Остается следующее. Действительность интересует меня как пластический материал. Я более внимателен, бесконечно более внимателен к тому, что могло бы быть, чем к тому, что было на самом деле. Головокружительная сила влечет меня к возможностям, таящимся в каждом существе. Я оплакиваю все, что убивает в нем тяжкая плита нравов. Бернар должен был на минуту прервать чтение. Взгляд его затуманился. Он задыхался, словно забыл о дыхании на все то время, пока читал. Настолько напряжено было его внимание. Он открыл окно и наполнил легкие воздухом перед тем, как снова погрузиться в чтение. Его дружба к Оливье была, несомненно, одним из самых живых его чувств. У него не было лучшего друга. И никого на земле Бернард так не любил, потому что не мог любить своих родителей. Можно сказать даже, что его сердце цеплялось в то время за эту дружбу силой исключительной. Но Оливье и он понимали дружбу не совсем одинаково. По мере углубления в дневник Эдуарда Бернард все больше удивлялся Оливье, все больше восхищался, испытывая при этом, правда, несколько болезненное чувство разнообразием душевных качеств, на которые оказывался способным его друг. А он думал, что насквозь знает его. Оливье не обмолвился ему ни словом о том, что рассказывал этот дневник. Бернар едва подозревал о существовании Армана и Сары. Каким разным выказывал себя Оливье с ними и с ним. В комнате Сары на этой кровати Узнал ли бы Бернард своего друга? К огромному любопытству, с каким он проглатывал страницы дневника, примешивалась какая-то смутная горечь, не то отвращение, не то досада, что-то похожее на досаду, которую он ощутил недавно, увидев Оливье под руку с Эдуардом. Досаду, что его нет в их обществе. Эта досада может завести далеко. Она может толкнуть на большие глупости, как, впрочем, всякая досада. Пойдем дальше. Все сказанное мною сейчас было сказано только ради небольшой передышки между страницами этого дневника. Теперь, когда Бернар отдышался, возвратимся к нему. Вот он снова погружается в чтение.